Призраки фатальности в днях наших, растущие цены, обнищание народа, вымирание людей и обнуление дотаций. Социальная норма словно дырка в буклике, но через которое много зримо, пустота от всего. Веет мраком, день настоит, бесов мало уже помогают, ибо они у руля. Куда же ведут цельность корабля, но на поверку обещалого под словом земля. Нас подсадили в технократию. Свет фанфарный, пауты от сетей, чипы, роботизация, мануфактура. Какая же герметизация всех нас в этом кругу в опиумном? Против мусора и свалок. А куда мы свой мусор несем? Против засилия и удушливости клеток. Но потребляем и потребляем. Разве заметишь в фатальностях гонки смерть, несущей от всех нас? Говорим о целительстве, но причины мало хотим узревать. Решение во вдумчивости. Разве ты мало станешь для очага своего, пусть и крохи со стола у этих иродов подбирать? А получается, что все мы тем или иным образом, как на плахе, встаем и далее в кандальности потоки и бреем. Словно и марева кровавого нет. А пир уж издавна идет. Только горьки призывы, горькая чаша, ибо бескровными стали. Стали во мзде приученные, вновь идем. Гора поклонная, но на плечах наших. Хотим себя тягло сбросить, но давит ноша. Нет, дрожжевое, растущее. Все уже живьем сдирает, без стеснения или пряток, а напрямую. Поджигая бдула. И ведь жгут. Но наши же Иваны да Федоры. А куда деваться? Поди, дети дома сидят. А в школах иное задают. Всех подсадили на крюки. Они различные, но их так много, что числа кругом. Матричные ветви, а волосы дыбом встают. Предстало же время, в круг дарятом, кого только нет. Обличья, слова. Все и цинично, да и тривиально. Что же поделать, как быть, да и дальняя полоса уже мрак беснующий вставший. А здесь надобен иной подход. От самих себя с постепенностью и переходом от всего навязанного. А теперь посмотрим на себя. Машины, бензин, обучение, социальное, магазины, продукты, вода, земля, налоги. Все и все прошиты этим навязанным. Но что же делать живому? В лесу, в воде, в небе, в лугах, в загоне все. Здесь уж зачистка нужна, и она идет. Пира в день, где и наущаемые, да по верхам стоящие уже попранными станут. Те с лацканами уже в отребьях стоят. Но за место одежь их, тело лоскутях трепещущие. Мироздание, где законы едины, все уравновесят. Отрезали, думают, от знаний, от глубинности. Перекрыли доступ, но сами как бы ни старались, где все они, их страх сковывает. Что же там? Потому наши предки мало боялись тлена, а смерть, она рядом, но то расплата, как кузня, где между молотом и наковальней такие уже стоят, а коса, то серпом все их корни срезают. Попили кровинушки вдосталь. Призыв уже без степенности в миры дальние-ближние пошел. Расщепления нет вируса, нет даже атома от такой черноты. Есть лишь всплеск океана в отображениях и на нашей земле обретенная вновь. Помяните словом заветным. Всегда после бед приходит утро, а оно уже наше, ибо мы к свету возвернулись. Из-под тьмы выходящие, поднимаем длани к лучам островершим, где есть тяги. Само небо, где орудие и щит, уже земля становится. Солярные знаки выстраиваются в системах звездных. Приходит пора пожинать плоды одеяний, мыслей, да и жизни в целом. Быть добро на земле, ибо она заслужила проявленной уже стать, разродясь в подуках от той доли, кое явлено на ней.